Все, кроме Некрона, сгрудились вокруг стола, наблюдая за трансформацией артефакта. «Мальчик», — удивился эльф. «С собакой», — добавил Валентин, рассматривая маленького мальчика с ясными, доверчивыми глазами, положившего ручонку на холку огромного черного мастифа. «Ну, и что теперь?» — спросил он мальчика, смотрящего на него с подставки. Что-то рванулось с глаз малыша, которому на вид нельзя было дать и 7 лет. Внезапно вспышка на мгновение ослепила стажера и заставила шатнуться на спинку стула. Некрон, до того мгновения спокойно продолжавший полировать своей пилкой напильником ногти, взметнулся с кресла. Откинутая в сторону пилка с треском вонзилась в камень стены, а сам вампир в мгновение ока оказался около стажера, который от неожиданности чуть не выронил артефакт на стол и начал тереть глаза. — Что с тобой, брат? Крылья встревоженного вампира начали расправляться за спиной. — Тебе плохо? — осторожно тронула Валентина за плечо Дашка. — А вы ничего не видели? — удивился юноша. — Нет, — отрицательно качнул головой Стас. — Что произошло? — По-моему, контакт, — медленно выговорил Валентин, моргая слезящимися глазами. — Я получил приглашение. Меня ждут в полдень в центральном городском парке около фонтана. Я четко вижу эту картину. Фонтан, третья лавочка от входа. Меня там ждут. Ждут с игрушкой. — С артефактом, — поправил эльф. — Нет, именно с игрушкой. Мальчик так ее назвал. С игрушкой ровно в полдень. Все сразу посмотрели на настенные часы. До встречи оставалось 3 часа. Стас тут же схватился за мобильник. — Что ты хочешь сделать? — тормознул его эльф. — Поднять группы прикрытия, пусть прочешут парк, наметят наблюдательные позиции, места залегания снайперов. — Какие снайперы? Ты хоть понимаешь, с кем имеешь дело? Это же предтечи! Они всю эту звездную систему одним плевком испепелят. А если надо, всю вселенную наизнанку вывернут и в узел завяжут. — Тогда он никуда не пойдет, — резко сказал начальник отдела. — Пойду, — спокойно возразил Валентин. — Это как раз тот случай, когда от встречи отказаться нельзя. — Нет, не пойдешь. — Извини, Стас, — остановил разбушевавшегося начальника Эльгард. — Но твой стажер прав. Если предтечи вызывают на разговор, отказываться неразумно. Одна раса, помощи нынешним эльфам и друидам не уступающая, с ними как-то поссорилась. — И как они поссорились? — заинтересовался полковник. — Главное, не как поссорились, а что с этой расой потом стало. — И что с ними стало? — спросил знахарь. — А ты угадай загадку. Маленькое, зеленое и квакает. — Не понял, — потряс головой колдун. — Вот и они не поняли, однако квакают до сих пор. — Это что, лягушки, что ли? — потряс головой батюшка. — Ну да, так вы теперь их и называете. — А хотите, я вам еще одну маленькую притчу, связанную с предтечами, из вашей, не такой уж и древней истории, расскажу? — Думаешь, это в данной ситуации уместно? — хмуро глянул на него начальник отдела. — Еще как уместно. — Так вот... Жил когда-то на вашей симпатичной планете один не очень мудрый народ, который овладел искусством расщепления атомов и решил, что ему теперь море по колено, и начал этот народ покорять другие народы. Кто-то покорялся сразу, устрашенный мощью противника, а вот древние индусы стали сопротивляться. Так эти неразумные начали в них атомными бомбами кидаться, несколько городов спалили, хотя предтечи пару раз давали им недвусмысленные намеки: «Остановитесь!» Не послушались, им же море по колено, у них ядерная дубинка есть, чуть всю планету не погубили. — И чем все это кончилось? — жадно спросил Валентин, которого захватил рассказ эльфа. — Море им оказалось не по колено, — грустно вздохнул Эльгард. В один далеко не прекрасный для них день оно их поглотило. А послушались бы предтеч, история человечества пошла бы другим путем. — Атлантида? — тихо спросил Стас. — Да, а перед этим была Лемурия. Тоже ума не хватило поладить с предтечами. Сильная была раса, гравитацией владела. Горы могла по воздуху переносить. У них такое забавное тело было, собачья голова на человеческом теле. Так вот от них потом только один представитель остался. Самого мудрого и миролюбивого предтечи пожалели и отправили египтян уму-разуму учить, чтобы они тоже на богов тявкать не вздумали. Звали этого мудреца, кажется, Анубис. Как последний представитель своего народа, он у египтян сам за бога сошел, бога мертвых, хранитель вечных тайн, мертвецов. Ну что за мертвецы, объяснять вам, надеюсь, не надо. От его народа даже праха не осталось. Ну, как вам такой расклад? Сначала Лемурия, потом Атлантида. Желаете продолжить список, уважаемый господин Стас? Послушаешь этого ушастого и жить не хочется, — возмутился Тор. Молодой человек, — повернулся он к Валентину. Атлантида, Лемурия, когда это было? Кто о них теперь помнит? Вы, главное, про мои проценты не забудьте, а остальное все... Тор! Дружно рявкнули на него Стас и Эльгард. Разобиженный гном опять заткнулся. Начальник отдела покусал губы, сердито покосился на сестру. — Подогнала ты нам кадра на мою голову. Сплошные проблемы. — Ладно, пусть идет. Нам только новой Атлантиды в Рамадановском крае не хватает. — Но только вместе со мной. Решительно тряхнула копной черных воронных волос Дашка. «Нет», — резко оборвал ее брат. «Не нет, а да. На этот раз я его одного никуда не пущу. Хватит!» — отчеканила упрямая девица. «Опять снова здорово», — простонал Стас. «Безобразие! Никакой дисциплины, никакой субординации. Все, я тебя увольняю». — И очень хорошо! — гневно крикнула Дашка. — Теперь прогуляться в полдень по парку мне никто запретить не сможет. — Ну, а нам тем более! — кивнул полковник, переглядываясь с остальными членами крыла. — Мы, в конце концов, в отпуске. А почему бы не отдохнуть сегодня в парке? Вы как, ребята, не хотите посидеть у фонтана? — Просто мечтаю! — улыбнулся колдун. — Да, это кладбище, кресты. Надоела эта страсть, — поддержал руководителя крыла знахарь. — У фонтана отдыхать сподручней. — Истину глаголите, дети мои, — пробасил батюшка. — Отдыхать от трудов праведных иногда надо. Дело Богу угодное. Я, пожалуй, тоже с вами прогуляюсь, птичек послушаю. Их в парке должно быть сейчас много. — Как же приятно работать в этом измерении! Некрон выдернул из стены свой напильник, сел и опять начал точить ногти. «Валентин, можешь рассчитывать на меня. Мы, вампиры, кровных братьев в беде не бросаем. А ты как, Тор?» «И если дело дойдет до того, то что он там будет делать без бедного Евгея?» «А если серьезно?» «А если серьезно, то мы своих тоже не бросаем». Гном выудил из кармана амулет и заорал в него. «Эй, хвостатый, пивная бочка, повеселиться не хотите?» «А то спрашиваешь». «Тогда банкет переносится в городской парк», — обрадовал друзей гном. «А против кого идем?» — пробулькал очередной дозой Диор. «Против предтеч». Судя по звукам, друг подавился водкой. «Ты что, борода, опупел?» — испуганно тявкнул Варк. «Не, это не я, это стажер опупел. В смысле, встретиться с ними хочет». Из медальона до Валентина донеслось едва слышное шушуканье на непонятном языке. Потом раздался задумчивый голос друида. «Ну, если брат пошел...» — послышался хруст костей, словно кто-то с наслаждением потянулся, разминая члены. «Эх, хвостатый! Где наша не пропадала? И что нам эти предтечи? Эй, какая хрен разница, где умирать? Наливай по последней, и я пошел помповик чистить».